имеете в виду, милорд?» — настороженно осведомилась Касси после ухода служанки. Вместо ответа граф вынул из футляра длинную жемчужную нить, переливающуюся мягким светом и идеально подобранную. Прежде чем девушка успела опомниться, он сложил нить вдвое и застегнул у нее на шее. Касси долго смотрела в зеркало и, решительно вздохнув, взялась за застежку. «Прекрасный жемчуг, милорд, но я вынуждена отказаться. Мне нельзя купить». «Нет, дорогая», — беспечно отозвался граф, сжимая ее пальцы. «Я не собираюсь дарить его тебе. После ужина тебе придется его вернуть». «Но я могу вообще обойтись без драгоценностей». «Не сомневаюсь, приглашенные джентльмены будут весьма довольны этим. Однако предпочитаю, чтобы они лишь догадывались, какие прелести скрывает твой наряд». «Вы презренный, гнусный, подлый. Я совсем не то имела в виду, и вам это прекрасно известно». «Виноват», — признался граф, улыбаясь. «И прошу прощения за то, что потрунивал над тобой, Кассандра. Не окажете ли мне огромную честь, синьорина, надев мои жемчуга хотя бы на один вечер?» Несколько мгновений Касси с подозрением разглядывала его, но, заметив, что он по-прежнему серьезен и, кажется, искренне раскаивается, нерешительно кивнула. «Хорошо», — и добавила с плохо скрытой горечью. «Вероятно, если сегодня меня выставят на всеобщее обозрение, то справедливо, что я должна выглядеть дорогой шлюхой». Густые черные брови графа мрачно сошлись на переносице. «Я уже говорил, Кассандра, это не тебя выставляют на показ. Скорее наоборот. Я хочу, чтобы ты увидела моих друзей. Я не стал бы устраивать ужин, если бы хоть на минуту усомнился, что тебя кто-то попробует унизить». «Наверное, нет», — вздохнула Касси. «Да и какой в этом смысл? Однако вы должны признать, что мое положение на вилле Перезе отнюдь не из завидных». «И ты сдержишь обещание? Вы намекаете на то, чтобы я не вздумала встать из-за стола посреди ужина и во всеуслышание объявить, что я ваша пленница?» «Совершенно верно». «Пора спускаться вниз, милорд?» Граф ничего не ответил. И Касси небрежно добавила. «Кажется, вы собираетесь вырвать у меня еще одно обещание». «Осторожнее, милорд. Вы подарили мне всего лишь лодку? Одну? Чем собираетесь подкупать меня на этот раз?» Энтони, улыбнувшись, покачал головой. «Нет, малышка, никаких обещаний. То есть, признаться, кое-что мне все-таки нужно тебе сказать. Среди гостей будет графиня Джованна Джиусти. Я не хотел приглашать ее. Но сеньор Монтальго, мой близкий друг и деловой партнер, увлечен ею настолько, что не может провести без дамы ни единого вечера». «И вы боитесь, что я буду груба с графиней?» «О, нет, совсем не это. Если хочешь знать правду, графиня была когда-то моей любовницей. Но перед отъездом в Англию я порвал с ней». «Вашей любовницей?» — с чуть слышной тоской спросила она. Граф улыбнулся, сжал ее руки и, едва прикасаясь, поцеловал сомкнутые губы. «Да, но пусть это тебя не волнует. Просто я хочу предостеречь, что от Джованны можно ожидать чего угодно». «Спасибо, милорд, за предупреждение», — сдержанно бросила девушка. Энтони много отдал бы за то, чтобы узнать, о чем она думает, но по лицу Касси ничего нельзя было прочесть. Оставалось только взять ее под руку и повести к лестнице. Пытаясь немного отвлечь Касси, он заметил. «Чезаре, конечно, тоже будет. Тебе, кажется, нравится его общество?» «Совершенно верно, милорд», — ледяным тоном произнесла Касси. Но граф шутливо продолжал. «Я, конечно, все время буду рядом, чтобы помочь тебе освоиться и лучше помнить обещание». «Это весьма мудро с вашей стороны», — презрительно рассмеялась девушка, и Энтони облегченно вздохнул. Спускаясь рядом с ней по широкой лестнице, он не мог отвести взгляда от мерцающих жемчужин у нее на шее. Ожерелье принадлежало его бабушке, а потом и матери. Жемчуга новобрачной — единственная драгоценность, которую позволялось носить молодым девушкам до и в первый год после свадьбы.